Часть первая, глава вторая. Господа, полагаю, мы можем начинать. Управляющий директор открыл заседание совета директоров. Решение об эвакуации семи сотрудников бункера и последующая операция спасения подняли авторитет директоров на недосягаемую высоту. По всеобщему молчаливому согласию, три директора вот уже 15 дней коллегиально управляли бункером, сохранив вертикали подчиненности без изменений. Управляющий перевел взгляд на директора по науке и предложил: «Лев Ильич, прошу вас начать». Академик постучал пальцами по сенсорам консоли управления компьютера, и на голографическом экране возникла проекция бункера в разрезе. 15 часов назад мы закончили полную проверку бункера, включая все системы согласно проекту. Результаты таковы. Ученый включил лазерную каску и повел доклад снизу вверх. Лучик уперся в самый нижний уровень. Уровень 1. Реактор. Реактор в норме, повреждения отсутствуют. Деформация в пределах расчетных допусков. Все системы исправны. Указка переместилась вверх по проекции на 300 метров. Уровень 2. Система жизнеобеспечения. Повреждения отсутствуют. Оранжерея, биофермы, водный цикл, склады. Все в норме. Деформация в допустимых пределах. Все системы исправны. Однако, для успешной автономной работы в условиях замкнутого цикла имеющегося обслуживающего персонала недостаточно. Лучик поднялся еще немного. Уровень 3. Медицинский. В ведомстве Ивана Николаевича, как в сказочном Багдаде, все спокойно. Академик мрачно улыбнулся. Его пристрастие к черному юмору было общеизвестно. Он продолжил, подняв указку выше, на самый маленький уровень бункера. Уровень 4. Личный уровень Шрецкого. Предлагаю переименовать его в уровень управления. Тут тоже все в норме. Аппаратура и все системы исправны. Лучик снова чуть подпрыгнул. Уровень 5. Жилой. И уровень 6. Жилой улей. Все системы исправны. Академик очертил указкой самый верхний уровень и продолжил. Уровень 7. Научный. У нас тоже все в норме. Теперь о грустном. Директор по науке посвятил указкой шахты грузового и пассажирского лифтов. Согласно проведенным расчетам, Медвежий получил прямое попадание термоядерного заряда огромной мощности. Точно сказать сложно, порядка 200 или более мегатонн в тротиловом эквиваленте. Что стало сопкой, можно только догадываться. Однако точно известно, что обе шахты лифтов завалены не менее чем на первые 100 метров. Система подпорных шлюзов больше не существует. Все коммуникации и связи уничтожены. Мы не можем предпринимать попытку связаться с другими выжившими. Никакой сигнал не пробьется через 3-километровую толщу. Получать какие-либо данные о состоянии дел на поверхности невозможно. Мы пытаемся использовать сейсмодатчики, но серьезных результатов пока нет. Судя по всему, один из двух запасных пассажирских входов в бункер разрушен в результате сильнейших колебаний поверхности. Второй запасной пассажирский вход и запасной грузовой вход по расчетам исправны, но есть вероятность того, что на поверхности они завалены. Согласно компьютерной модели ситуации, на поверхности сейчас круглосуточная ночь, вызванная сильнейшим загрязнением атмосферы. Ориентировочная температура минус 15 градусов по Цельсию, и она продолжает понижаться. К концу месяца морозы подойдут к отметке в минус 30 градусов. Температура будет продолжать падать с приходом зимы. В другой ситуации я бы предложил организовать выход научной группы на поверхность с целью установки приборов и изучения внешней среды, а также ретрансляторов связи. Но фактически выход из бункера находится в эпицентре ядерного взрыва. Там сейчас сильнейшая радиация. Вышедшие на поверхность будут обречены на гибель. В настоящий момент мы планируем провести работу по разработке возможных способов защиты людей от внешней среды. Но говорить об этом пока рано. Академик выключил экран и закончил. На этом у меня все, господа. Несколько секунд собравшиеся молчали, обдумывая услышанное. Иван Николаевич, огласите сводку по медицинскому отделу, продолжил совет управляющий. Маленький сухой профессор, несмотря на седую голову и солидный возраст, не уступал в энергичности своим студентам. Бодро пошелестев распечатками, светило медицины сверился с какими-то цифрами и сказал: в результате спасательной операции в бункер было доставлено 527 человек. 402 человека в составе первой группы, эвакуированы после первого взрыва, и 125 человек в составе второй группы, эвакуированы непосредственно перед массированными ударами, в том числе 32 спасателя. Все они прошли тщательное обследование. По поводу первой группы беспокоиться не о чем. Последствия полученной ими небольшой дозы облучения мы устранили. С этим труда не возникло. У 30% наблюдаемых пациентов диагностированы травмы разной степени тяжести, в основном переломы и ушибы. Была проведена терапия, согласно показаниям, последний пациент этой группы выписан 3 дня назад. Профессор отложил одну кипу распечаток, взял в руки другую, поменьше, и продолжил. Со второй группой дела обстоят сложнее. Тяжелых физических травм не наблюдалось. В этой области лечение прошло успешно. У многих пациентов наблюдаются психологические травмы. В настоящий момент эти люди проходят лечение. Мы прогнозируем положительные результаты уже в скором времени. Основная проблема в последствиях жесткого излучения. Люди побывали в зоне высокой радиоактивности. Мы предприняли интенсивную терапию, использовали все доступные средства. На данный момент из состава второй группы выписано 4 пациентов. Однако уже сейчас можно сказать, что нам удастся справиться с этой проблемой, но это займет некоторое время. Согласно проведенному нами анализу, большинство пациентов второй группы покинут медицинский уровень через 3-4 недели. У меня все. Директор по медицине положил распечатки на стол и сложил руки на груди, давая понять, что доклад окончен. Управляющий взял слово. Что касается общего положения дел, то ситуация следующая. Все новые жильцы были распределены по свободным подуровням. Уже подготовлены места жительства для второй группы эвакуированных. Жилые площади бункера заняты на 71%, так что проблем с размещением не будет. Психологическая атмосфера пока относительно спокойная. Первые дни в отдельных подуровнях имели место вспышки паники, но их удалось погасить оперативно и без физического воздействия. В целом ситуация стабильная, управляющий директор сделал паузу. Однако, господа директоры, хочу обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Количество сотрудников службы охраны недостаточно для обеспечения надежного уровня безопасности. Никто никогда не верил в реальность ядерного кошмара, поэтому штаты охраны создавались по минимуму. В сложившейся ситуации мы не можем рисковать. Сохранность и неприкосновенность складов, оборудования и аппаратуры, безопасность реактора – все это выходит на один из первых планов. Сейчас мы имеем 295 сотрудников охраны на 7 подуровней и почти 25 тысяч человек. Причем 32 из них проходят лечение в ведомстве Ивана Николаевича. Помимо этого, есть еще одно очень важное обстоятельство. Управляющий директор обвел взглядом коллег и подытожил. Господа, необходимо принять решение. Перед нами две безотлагательных проблемы. Первая. Увеличение состава службы охраны. Вторая. Почти 20 тысяч бездельников, не занятых каким-либо общественно полезным трудом. Среди персонала растет недовольство сложившейся ситуацией. Мы должны разработать разумное решение этих проблем, как можно скорее. Хорошо. Теперь еще один тест. Лечащий врач указал на опутанное различными проводами и проводочками кресло и склонился над медкартой, делая пометки. 13-й уселся поудобнее, и медсестра принялась проворно укреплять целый ком датчиков, опутывая бойца с головы до ног. Вскоре он стал напоминать эдакую футуристическую мумию. Вот уже 3 недели 13-й находился в карантинном покое медицинского уровня вместе с остальными спасателями и спасенными. Делать сутки напролет было ровным счетом нечего. Если бы небольшой спортзал, разрешение на регулярное посещение которого 13-й буквально выгрыз у главврача, он уже умер бы от скуки. Медсестра закончила обряд мумифицирования и коснулась консоли. Кресло тихо зажужжало, и по дисплеям побежали многочисленные строки и диаграммы. Через 10 минут мелодично пропел короткий сигнал, и принтер нехотя исторг из себя распечатку. Врач пробежал глазами данные, что-то записал и произнес. Ну вот, и все на сегодня. Медсестра занялась распаковкой паутины проводов. Результаты обнадеживающие. Регенерация идет успешно. Скорость восстановления клеток несколько ниже ожидаемой, но вполне в допустимых пределах. Вывод радионуклеидов и продуктов распада согласно графику. Остальные позиции тоже в норме. Одним словом, лечение проходит успешно. Будем продолжать терапию, и через 3 недели вы будете полностью здоровы. Врач улыбнулся. Можете идти, я вас больше не задерживаю. 13-й вернулся в палату. Там было, на удивление, шумно и многолюдно. Помимо выздоравливающих, тут собрались практически все сотрудники бункера, чьими родственниками он и являлись. Люди что-то оживленно обсуждали между собой. С разных сторон доносились обрывки споров. Оппоненты энергично дискутировали, время от времени указывая друг другу на те или иные строки, выведенные на мониторах системы оповещения. 13-й подошел к своей кровати. Рядом стояла группа охранников бункера, среди которых он узнал старшего своей смены. 48-й и 3 водителя вездехода пострадали менее остальных и были выписаны еще недели полторы назад. 13-й. Здоров, братишка. Слышим новости. Старший протянул распечатку. Полчаса назад на все мониторы вывели. Постановление совета директоров. Весь бункер только об этом и говорит. Нам повысили зарплату или понизили? Хмыкнул 13-й. «Вообще отменили!» – хохотнул старший. «Ладно, мужики, я к смене. Врачи говорят, что еще 2-3 недели, и всех выпишут. Старик-профессор-то, оказывается, светило с мировым именем в области всяких лучевых болезней, или как у них там это называется». 48-й зажигал к женскому отделению. В тот вечер спаслись его жена и обе дочки. Он захотел проведать семью после каждой смены и всегда приносил новости. Надо же. Странно, что они не поставили руководить какого-нибудь доктора косметологических наук. Оказывается, так кто-то наверху был не лишен здравого смысла. Или в новосибирском академгородке в тот момент все косметологи были заняты, сострил кто-то. Разговаривающие люди негромко засмеялись, и обсуждение возобновилось. 13-й лег на кровать и принялся читать распечатку о постановлении. Да, серьезно. Бункер в полной изоляции. На поверхности сущий ад. Выбираться туда равносильно самоубийству. Сколько это продлится, никто понятия не имеет. Но, судя по всему, очень долго. Связи нет. Выходы частично завалены. Частично повреждены. Фронт работ огромен. Специалистов и рабочих рук катастрофически не хватает. В связи со всем этим на базе убежища создана корпорация. Все совершеннолетние обитатели бункера могут пройти собеседование и поступить на работу в корпорацию, согласно результатам профессиональных тестов. Деньги отменяются на неопределенное время и заменяются системой кредитов и норм. Работники корпорации получают за работу кредиты, дающие возможность приобретать дополнительные нормы. Стандартные взрослые и детские нормы обитателей бункера, не являющихся сотрудниками корпорации, почти вдвое меньше, чем у являющихся. Вот так. Даже все очень просто. Да уж. Господа толстосумы из дорогостоящих подуровней вряд ли когда-либо могли себе представить такой поворот событий. Впрочем, о прежней жизни теперь остались лишь воспоминания. И всем придется заново научиться жить в другом мире. 13-й пробежал глазами остальной текст постановления. Расчеты норм и ставок, расшифровка системы кредитов, местонахождение основных институтов корпорации, прочие детали. Совет директоров подошел к делу основательно. Ничего не скажешь. Что ж, это хорошо. Более всего 13-й не хотел увидеть панику и бездействие. Но совет демонстрировал компетентность и полную уверенность в правильности предпринимаемых шагов, что вселяло надежду и спокойствие в потрясенных страшной трагедии людей. Логично. Опытный офицер отлично знал. Простое правило. Безотказно действующий в критических ситуациях. Хочешь отвлечь личный состав от деструктивных мыслей? Займи людей работой. В бездействии дни текли медленно, словно тягучий густой кисель. От сна уже тошнило. Лечебные процедуры занимали только несколько часов бесконечных суток. Врачи категорически запретили задерживаться в спортзале более 3 часов. 13-го спасала только огромная электронная библиотека бункера. К началу 3-й недели от дня создания корпорации практически все пациенты были выписаны. В карантинном покое оставалось лишь несколько человек. Старые боевые раны давали о себе знать, и выздоравливание шло медленнее, чем у других. И врач собирался продержать его на процедурах еще неделю. Палата опустела, и время вовсе остановилось. За пределами карантина, наоборот, бурлила жизнь. Иногда забегал на ИСИ 48-й, сообщая, что он буквально на пару минут, и рассказывал новости. За 2 недели в корпорацию вступили все совершеннолетние обитатели бункера. Было ясно, что рано или поздно, но ее сотрудниками станут все. Служба охраны разрослась в 10 раз. Все охранники, работавшие с первых дней, теперь занимают командные и преподавательские должности. И ему, 13-му, тоже приготовлена соответствующая должность. Во всех отделах бункера созданы учебные группы. Полным ходом идет подготовка и обучение вновь принятых сотрудников. Уже функционирует общеобразовательная школа для детей. Физику там, кстати, преподает твоя старая знакомая, с которой ты людей из оврага тогда в лесу вытаскивал. Она тебе привет передавала. Просила тебя зайти, как выздоровеешь. Проведаешь деток, старший улыбнулся. Мои пиглицы тоже у нее сейчас учатся. Ох, и намучается она с ними. 48-й посмотрел на часы и заторопился. Ну, пора мне. Да давай, выздоравливай. Врач к концу недели тебя отпустить собирался. Крайний ты у него остался. Старший пожал руку и почти бегом выскочил из палаты. По планетарному времени было уже далеко за полночь, но в бункере не существует смены дня и ночи, и биоритмы людей постепенно стали перестраиваться под графики своих рабочих смен. Одним из основных принципов постановки рабочего процесса по распоряжению совета было круглосуточное функционирование всех элементов корпорации, что позволяло одновременно обеспечить занятостью большое количество людей и не оставлять важные участки бункера без контроля ни на минуту. К тому же все квалифицированные специалисты, помимо основной работы, были приписаны к учебным группам, перед которыми стояла непростая задача по профессиональной подготовке новых сотрудников корпорации, и деловая активность в бункере не затихала ни днем, ни ночью. Молодой сотрудник сейсмологической группы в третий раз ввел в компьютер данные сейсмодатчика для пересчета. Результаты были прежними. Трижды ошибиться он не мог никак. Все было проверено и перепроверено. А раз так, тогда... Сейсмолог оставил задачу прежней, приказав компьютеру сделать анализ по всем данным имеющихся датчиков. На мониторе возникла диаграмма. Сейсмолог с минуты изучал сложившуюся картину, после чего решительно направился в кабинет руководителя группы. Спустя 30 минут вызов директора по науке разбудил управляющего. «Артем Валерьевич, необходимо срочно собрать совет».